«И как успехи?» — спросил Илья. На командирском диване рядом расположилась Хитоми. На ее коленях развалился пушистый Ширилл. Он сморщил мордочку, настороженно покосившись на капитана. «Пока непонятно», — он пожал плечами. «Нуль говорил, что такое доступно только сильным псионам», — удивился товарищ. «Но фактически он сделал всю работу», — скромно ответил Алекс. «А я так, рядом стоял». «Получается, я тоже могу стать псионом?» — поинтересовался товарищ, и его глаза возбужденно заблестели. Узкоглазая нахмурилась, погладив мех зверька. Еле слышное урчание сменилось тихим шипением. Ширилл не любил Алекса. «Думаю, в будущем сможем провернуть такую процедуру», — кивнул капитан. «Илгус с компанией занимается подобным. Чем мы хуже?» «Тогда я следующий на очереди», — заявил товарищ. «Только я не понимаю, почему Рис решил стать эмпатом?» «Выбор из двух вариантов — эмпатия или телекинез. Считаю, что последнее абсолютно бесполезно», — подумав, ответил капитан. Теперь он думал, что Рис тоже не прочь получить ключ. Во всяком случае, специалист по вещичкам древних знал одну работающую последовательность, в которой начиналось все со слабых способностей эмпата. «Почему?» «Телекинез не может остановить летящие в тебя разрывные иглы или пули размером с палец из арварской пушки», — усмехнулся капитан. «Все эти способности имеют серьезный минус. Действуют только на коротком расстоянии. А в этом случае человек с дешевым пистолетом имеет преимущество над псионом. Зачем тратить годы на обучение, когда оружие уравнивает шансы?» «Это да», — согласился Илья. «Поэтому я бы поставил на первое место интуицию, а на второе — эмпатию», — продолжил мысль Алекс. «А эти надзирающие, кто они?» — поинтересовалась узкоглазая. «Вроде эмпатов, только наоборот. Я так и не разобрался, как их готовят. Нулька и Чим-то тоже не в курсе. Ими занимались другие псионы клана. Сейчас они все мертвы». «Я не вижу особых плюсов от своего дара. Попытка инициации оказалась неудачной, но последнее время сны меня не беспокоят. Нульк утверждает, что дело в нем», — вставила Хитоми, кивнув на Ширилла. «С тобой еще не все ясно», — махнул рукой капитан. «Хранитель традиций пока не советует вмешиваться в твою энергоинформационную матрицу. Но скоро старик и его подружка обстоятельно разберутся в проблеме. А что касается интуиции, вот, например, Жалма. У нее тоже нечто такое есть, и, надо сказать, это что-то ей помогает. Или Рваный. Он вовремя подсуетился и выжил. А все его коллеги — покойники». «Я подготовил проект организационной структуры корпорации», — перешел к делу Илья. «Список необходимых нейросетей и баз данных для наших дикарей тоже расширил». «Хорошо, потом просмотрю», — кивнул Алекс. «Бойцы и пилоты у нас будут, однако нужны ученые. Похоже, придется опять у черных покупать рабов. В клане есть люди, которые подходят, но этого мало. Кроме того, собираюсь серьезно расширить инженерную службу». Алекс занял свободное место пилота и подключился к интерфейсу Франсин. Настало время подумать о давно назревшей модернизации Люпуса, ну и заодно заняться проектом тяжелого носителя. Этому кораблю на долгое время предстоит стать мобильной базой корпорации Канис. «Как думаешь, сколько нам отвалят федералы?» — между делом поинтересовался капитан. «Без понятия. Но то, что вопрос о твоем поощрении будет рассматриваться малым альтингом системы Фаук, уже неплохой знак». «Это ничего не значит», — буркнул Алекс. «Малый альтинг занимается сугубо внутренними делами. В их компетенции всякая мелочь, вроде строительства орбитальных терминалов, налогообложения или сохранения разных вымирающих тварей. В свое время интересовался этим вопросом. Ничего интересного. Да и принимают участие в этой ерунде только те, кому больше нечего делать. Пятый ранг имеют практически все, во всяком случае те, кто живет внизу, на планетах. Все серьезные дела решаются на большом альтинге, Туда допускаются только граждане, начиная с 12-го ранга. Его получить не так просто.